Глава 7. О том, что есть общего урода и различающего признака. Общее между родом и различающим признаком то, что они охватывают виды. В самом деле, также и различающий признак охватывает виды, хотя и не все те, которые объемлет тот или другой род. Если разумность и не охватывает неразумные существа, как то делает живое существо. Однако она охватывает человека и Бога, которые представляют собой виды. И все, что сказывается о роде как роде, сказывается и о находящихся под ним видах, а все, что сказывается о различающем признаке как таковом, будет сказываться и об образованном с его помощью виде. Ведь поскольку живое существо есть род, не только о нем, как о роде, сказывается субстанциональность и одушевленность, но эти определения сказываются также о всех видах, стоящих под живым существом, вплоть до индивидуальных предметов. И поскольку разумность есть различающий признак о ней, как о таковом сказывается умение пользоваться разумом, и это умение пользоваться разумом будет сказываться не только о разумности, но и о тех вещах, которые подчинены признаку, стоят под признаком разумности. Общим также является для них и то, что с упразднением рода или различающего признака упраздняется все, что стоит под ними. Как если нет живого существа, нет лошади или нет человека, так если нет разумности, не будет никакого живого существа, пользующегося разумом.